Манта отдал Харсбургу, тот прокатился за воротами и нашел передачу и уже меня. Принимаю передачу в средней зоне и снова меняю позицию. Оставил шайбу Гартнеру, а сам вернулся в центр. В результате, защитники Калгари благополучно прошляпили мой вход в зону, и у меня есть пара секунд свободы. Щелкаю, что есть силы, по воротам, клюшка выгибается дугой, а Вернан, хоть и видит момент броска, но движется очень и очень медленно. Он опускается на колени, выбрасывает руку с ловушкой в левый верхний угол ворот, но тщетно. 1-0. Предчувствие меня не обманывает. Я сегодня готов показать все, на что способен, и никакие тычки и удары из-под тишка меня не остановят. Конец первого периода. Мой гол пока что единственный для Миннесоты, но не для Калгари. Огоньки точно не готовы заканчивать сезон вот так, поражением в серии 1-4, и делают все, чтобы перевести серию в Калгари. На пятой минуте периода Лаб добил с пятачка после броска Флири, а еще через 3 минуты Макаров вывел гостей вперед. В ситуации с голом Сергея, все сделали Гилмор и Муллейн. Они в 3 паса прошли всю нашу оборону, и последний отдавал пас Макарову уже на пустой угол. 1-2, и это неприятно, но не смертельно. Будущий могучий мышонок, при своих более чем скромных габаритах, достаточно грязный хоккеист, в регулярке он набрал 150 минут штрафа. Я столько же, но в моем случае нужно сделать скидку на драки. Вот и сейчас Флири хватает большой штраф, и этому еще повезло. Если бы дело было не в плей-офф, а в регулярке, то тебя, скорее всего, удалили бы до конца матча. Но и так у нас отличный шанс поставить все с головы на ноги. На лед выходит первая спецбригада Миннесоты. Нападающие. Семенов, Гартнер, Беллоус, Арчибальд и единственный защитник, Гиллис. Я выигрываю вбрасывание, и мы с Дэйвом Арчибальдом тут же меняемся местами. Я поднимаюсь на синюю линию, а он опускается на пятачок. Обычно я там играю, но сегодня тот редкий случай, когда я ломаю планы, и наши, и соперника. Дэйв молодец, он сразу понял, что к чему, и вот я на синей линии. Шайба у Гиллиса, тот отдает мне. Можно бросать, но нет, я отдаю в угол площадки, на Беллоуза. Брейн возвращает мне шайбу, и теперь уже пора. Вот он, момент. Вернан не видит момент броска, и шайба, вылетев из-за широченных спин своих и чужих, попадает точно под перекладину. Есть мой второй гол сегодня. 20 секунд на то, чтобы перевести дух, и моя спецбригада снова на льду. Флири будет сидеть до конца своего штрафа, вне зависимости от того, сколько мы забьем. Принимаю шайбу на синей линии и тут же оставляю ее Гиллису. Курт может бросать сам, но он выбирает отдать передачу на Гартнера. Майк, стоя на лицевой, отдает на Беллоуза, который прямо перед воротами. Брейн тоже может завершать сам, но и он, вместо этого, придумывает передачу на меня. И уже я закатываю шайбу в пустой угол ворот Вернана. Есть уже второй, по ходу серии с Калгари, хет-трик. И, что важнее, мы повели в счете. А до конца периода и вовсе оторвались на 2 шайбы. От покера меня отделила клюшка Вернана, но, в итоге, шайба пришла к Гартнеру, и Майк не промахнулся. 4-2. До моего первого финала Кубка Стэнли остается всего ничего. Продержаться 40 минут и мы там. Вот только на площадке 2 команды, и Калгари не пальцем деланные. Третье звено огоньков во втором периоде развернулось вовсю. Отто, Пеплински и, особенно, Робертс за эти 20 минут проделали огромный объем работы по обеим сторонам площадки. В середине периода Робертс, за 20 секунд, успел провести силовой прием против Дэйва Арчибальда, поймать на себя бросок Хапшида, подняться, доехать до наших ворот и замахнуть передачу Отто. Шикарный эпизод, наглядно показывающий, как нужно играть в плей-офф. Гол Робертса стал 2-м для Калгари в этом периоде. За 3 минуты до него Хаканлап реализовал большинство и, казалось, что камбэк огоньков удался. Но нет, дорогие гости. В ответной атаке Майк Гартнер показал, за что ему платят в Миннесоте. Мой левый крайний получил шайбу в нашей зоне и включил свою самую последнюю скорость. По пути к воротам он обыграл 3 и с лопаты попал над плечом Вернана. 5-4. Прошла еще минута, и Гиллис вернул нам преимущество в 2 шайбы. Флири снова нарушил правила и сел отдохнуть на 2 минуты. Я, как и в случае со своим 2-м голом, поднялся на чужую синюю линию, и игроки в красном допустили детскую ошибку. Сразу 2 игрока гостей пошли за мной. Я же, вместо броска, отдаю Гиллису. Курт на метр приближается к воротам Вернана. На ложном замахе укладывает на лед еще 1 игрока огоньков, объезжает его из кистей, мягко, укладывает шайбу в притирку со штангой ворот Вернона. 6-4, и этот гол стал последним во втором периоде. Оставшиеся до перерыва минуты, что мы, что Калгари, атаковали, но два опасных броска Макарова надежно поймал Такка, а нам ничего не дало сделать звено Отто. Третья тройка Калгари с нами именно что билась. Про такие игры часто говорят, что их выигрывают, как раз, третье звенья, и тройка Отто была очень похожа на такое вот победное, третье звено. Но, буквально перед самим перерывом, вмешался случай. Робертс, который 40 минут был, пожалуй, что лучшим в составе гостей, поймал на себя очередную шайбу. Вот только сделал он это очень неудачно, лицом. А перелом лицевой кости обычно, матчи для игрока заканчивают. Но это был еще не конец неприятностей для Калгари. Когда игра возобновилась, Отто, партнер Робертса по звену, тоже покинул площадку и больше на лед не выходил. Фактически, с Калгари произошла та же история, что и с нами в матче с Детройтом, за тем исключением, что травмы игроки в красном получили сами. Плюс у них не было права на ошибку. После того, как Отто увели со льда, игра, вернее интрига в ней, практически кончилась. Лишившись своего самого энергичного звена, Калгари потух. Первое звено еще что-то пыталось, особенно старался Макаров, но, в целом, это была уже агония, которая закончилась со счетом 11-6. Миннесота в первый раз в своей истории забросила 5 шайб за период в плей-офф. Для меня лично этот матч тоже стал особенным, и не только потому, что он открыл мне дорогу в мой первый финал Кубка Стэнли. Кроме этого, я еще и в первый раз за две свои карьеры забросил 5 шайб в одном матче плей-офф Кубка Стэнли. Я, к слову, считался всего 5-м игроком в истории, кому удавалось подобное достижение. 4-м был Лемье, Мария, буквально пару недель назад в очень похожем, по счету, матче забросил 5 шайб Филадельфии, которая в параллельной серии все-таки уступила Монреалю. Серия на Востоке, неожиданно для всех, получилась даже длиннее нашей. Если Миннесота убрала Калгари за 5 игр, то Монреалю, чтобы пройти летчиков, понадобилось 6 матчей. Пятую игру финала Востока, когда счет в серии был 3-1, в пользу канадининс, забрала Филадельфия. Игра у них получилась максимально сухая и закрытая. Летчики в итоге забросили победную шайбу в овертайме и победили со счетом 2-1. Шестой матч состоялся, когда мы уже отдыхали и готовились к финалу. Филадельфия Флайерс играла у себя дома и, после второго периода, даже вела со счетом 2-0. У Монреаля еще и Руа не смог принять участие в игре, из-за кишечной инфекции. Казалось, что все в руках у Филадельфии, сейчас они возьмут шестой матч, и в седьмом будут иметь неоспоримое моральное преимущество. Но канадиенс собрались и в самом начале третьего периода сначала сравняли, а потом и вовсе вышли вперед. У летчиков было 15 минут, чтобы исправить положение, но бэкап Руа, третьяк, всего в этом матче пропустил в двух первых периодах и в самый важный момент игры, в третьей 20-минутке, отыграл безупречно. Как итог, к последней двухминутке команды подошли со счетом 3-2, в пользу гостей. Филадельфия сняла вратаря, но в итоге получила в пустые ворота. Сказка дровосеков из Пенсильвании закончилась, а все остальные получили противостояние лучшей команды Востока и Запада. То, что нужно. Глава 13. 14 мая 1989. СССР, Московская область, Химкинский район, Новогорск. Учебно-тренировочная база сборных Советского Союза. Новогорск – родной дом для большинства советских сборников и кузница, где ковались сотни побед и рекордов, был практически пуст. Только лучники стран и Советов готовились подтвердить свой высокий класс. Их ждала швейцарская Лозанна, где в июле должен был стартовать 35-краткий чемпионат мира по стрельбе из лука. Впрочем, в этот погожий воскресный день мастерам лука и стрел подвезли очень достойную компанию. В Новогорск заселилась она, страшная и ужасная, непобедимая и легендарная. Ее Величество, сборная Советского Союза по хоккею с шайбой. Всего две недели назад советские хоккеисты в 21-краткий раз стали чемпионами мира, попутно, в 26-краткий раз, выиграв первенство Европы. Отдыха мастерам коньков и клюшек дали всего две недели, и вот они снова вместе. Вместо заслуженного отпуска, игрокам и тренерам нужно было подготовиться к турниру, который, хоть и не имел официального статуса, но ценился куда выше, чем чемпионат мира, и даже, отчасти, чем Олимпийские игры, к Кубку Канады 1989 года. И выиграть этот турнир было куда сложнее, чем те же Олимпийские игры. Грядущий розыгрыш будет всего пятым. И только раз, в 1981 году, сборная СССР смогла стать первой. Еще три раза побеждали канадцы. Столь большой диссонанс по сравнению с чемпионатами мира и олимпиадами объяснялся просто. В Кубке Канады выступали игроки из НХЛ. В составе канадской сборной, да и не только канадской, на прошедшем чемпионате мира тоже были игроки из НХЛ, но именно Кубок Канады собирал лучших. Тренерский штаб сборной СССР уже знал, что, например, у Клиновых, главных соперников, в составе точно будут Уэйн Грецки, Мария Лемье, Марк Мессье, Пол Коффи, Рэй Бург, Патрик Руа. Что не имя, то звезда первой величины. Остальные игроки будут им подстать. Финны, чехи, шведы, американцы, все они тоже выставят свои лучшие составы. Те же финны, на чемпионатах мира, были, пока что, мальчиками для битья, но на Кубке Канады будет совсем другая история. Команда с Яри Курри и Сайтиканиным слабой, по определению, не может быть. Грядущий Кубок Канады для Виктора Васильевича Тихонова таил в себе дополнительный вызов. В первый раз его сборная была практически в тех же условиях, что и канадцы. Главный тренер советской сборной тоже будет использовать большой инхловский десант. За вычетом третьяка, по которому у Тихонова были определенные вопросы, да и сам он был не уверен в своем участии, целых 7 игроков из-за океана должны были усилить сборную. 2 Игоря, Ларионов и Лукиянов из Ванкувера, Сергей Макаров из Калгари, Илья Бякин из Нью-Йорк Рейнджерс, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатанов из Нью-Джерси Дефиос, и, само собой, из Миннесоты приедет Александр Семенов. Кроме третьяка, только последний, пока что, не присоединился к сборной, но причина у него уважительная. В тот же день, когда сборная заехала в Новогорск, Семенов должен был выйти на лед в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Воссоединение в составе сборной легендарной первой пятерки. Крутов, Ларионов, Макаров, Фетисов, Касатанов подкидывало Тихонову дополнительной пищи для размышлений. Из-за отъезда в прошлом сезоне сразу 4 игроков этой пятерки, в ЦСКА сменились лидеры. Крутов, единственный из всех 5, кто пока еще не уехал. Владимир начнет свою карьеру в НХЛ через несколько месяцев, опустился во второе звено к Быкову и Хомутову. А главной ударной силой, что клуба, что сборной, стало новое суперзвено. Тройка могильной Федора в буре буквально растоптала своих соперников, сначала в первенстве страны, а потом и на чемпионате мира. Все трое, в итоге, вошли в символическую сборную, а могильный забрал призы, как лучшему бомбардиру, так и лучшему игроку. И Тихонов, а с ним и вся остальная хоккейная общественность страны Советов, считала, что эта тройка была намного лучше, чем та, которой она унаследована. Лучше легендарных КЛМ. Конечно, прямо сейчас ни один из этих 3 хоккеистов не был однозначно сильнейшим в мире на своей позиции. Например, Курри и Робитайл, в качестве крайних нападающих, пока что убедительнее, чем могильные Бури. А Федорова не сравнить с тем же Лемье. Но за советских хоккеистов играла химия звена и его сыгранность. Поэтому Тихонов не боялся рискнуть и бросить эту, очень молодую, тройку против лучших из лучших. И, с учетом возвращения КЛМ, формы первой тройки, и воссоединения Семенова со сборной, было совершенно непонятно, как играть. Фактически, у сборной Советского Союза получались 4 играющих тройки. Могильный Федоров Буря, Крутов Ларионов Макаров, Хомутов Быков Каменский и Лукиянов Семенов Немчинов. Само собой, что последняя тройка четвертой не будет ни при каких обстоятельствах. Тихонов рассчитывал, что химия между Лукияновым и Семеновым никуда не делась, а последний такой игрок, что к нему вторым крайком можно ставить кого угодно и все равно получится мощная связка. Получалось, что у советской сборной в атаке слишком много таланта, можно сказать, что чересчур. Все 4 тройки предназначены для созидания, и мощных оборонительных форвардов там не так уж и много. Парадоксально, но факт, лучшим двусторонним форвардом в этом составе был Семенов, главная ударная сила команды, а номером 2, еще один молодой центр, Федоров. Но ухудшать качество своей атаки и заменять часть созидателей на разрушителей Тихонов не стал. Защитная линия у сборной была достаточно мощная и сыгранной, плюс Виктор Васильевич и правда собирался активно использовать двужильного Семенова с его приятелем Лукияновым, как в меньшинстве, так и против сильнейших троек соперников. План на турнир делал неизбежным исполнение мечты всех заокеанских фанатов хоккея. Прямое столкновение Семенова с Грецки и Лемье. В клубах первые тройки Миннесоты, Лос-Анджелеса и Питтсбурга разводили друг от друга, но в сборных будет совсем другая игра. Сборная заехала в Новогорск в полдень. Тихонов провел общекомандное собрание. Сборники, участвовавшие в чемпионате мира, приветствовали своих товарищей, прилетевших из-за океана. Потом тренеры провели тренировку и команда отправилась отдыхать. Следующая тренировка была назначена на 9 утра, понедельника, и ее Тихонов, со своими помощниками, Дмитриевым из Крыльев Советов и Асташевым из Автомобилиста, запланированно должны были провести невыспавшимися. Потому что все трое собрались в кабинете Тихонова в 2 часа ночи для того, чтобы посмотреть первый матч финала Кубка Стэнли. Из-за участия в серии 2 игроков из СССР, советское телевидение пошло на беспрецедентный шаг и купило права на трансляцию финала. Тренеры сборной собирались воспользоваться своим привилегированным положением и запретили игрокам нарушать режим. Правда, выяснилось, что сборная этот запрет проигнорировала. Весь Новогорск не спал в 2 часа ночи и видел, как Семенов выходил на свой первый матч финала. 14 мая 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Арена Метрополитан Центр. Первый матч финальной серии Кубка Стэнли сезона 1988-1989 между командами Миннесота Норд Старс и Монреаль Канадиенс. 16500 зрителей. Все билеты проданы. Позади остались 80 матчей регулярного сезона и 3 серии плей-офф, которые вместили в себя 16 матчей. Моя команда с честью выдержала этот тяжелейший сезон и, на пути к главному трофею, остался всего один соперник, самый достойный и сильный из возможных. Монреаль Канадиенс, самая титулованная команда в НХЛ. На счету Канадиенс победы в 23 розыгрышах Кубка Стэнли, больше, чем у кого бы это не было. За эту команду выступало и выступают множество великих хоккеистов, начиная от Мариса Ришара и заканчивая Патриком Руа и Ларри Робинсоном. По стечению обстоятельств, сейчас в составе Хабс играет еще и легенда сборной СССР, Владислав Третьяк. Но Влад в этом матче останется на скамейке запасных. Место в воротах у Канадиенс займет их главная звезда, уже сейчас великий, Патрик Руа, первый номер сборной Канады на грядущем Кубке Канады и главная звезда Канадиенс. Сравнивать мою Миннесоту и Монреаль бесполезно. С точки зрения достижений, команда из США на фоне Канадиенс просто-напросто отсутствует. Самые значимые трофеи, которые выиграли северные звезды, это президент трофей этого года и кубок Кларенса Кэмпбелла этого же года. Первый вручают за первое место по итогам регулярного чемпионата, а второй за победу в плей-офф в Западной конференции. Оба трофея, на фоне Кубка Стэнли, обладают нулевой ценностью. Но, хоть мы и первый раз играем в главном финале, а Монреаль побеждал 23 раза, именно Миннесота считается фаворитом. И это необычно. Миннесота в этом сезоне бросила вызов общепринятому мнению о том, что кубок выигрывает защита, нижние звенья и вратарская бригада. У нас все три эти компонента хуже Монреаля, но именно на нас ставят букмекеры. Утро и день перед игрой, с их рутиной, тренировками, обедом, отдыхом, раскаткой и речью Баумана, остались позади. Все слова были сказаны, и впереди только игра. Как минимум, 60 минут чистого игрового времени. Как и в предыдущих играх плей-офф, никаких 5-минутных овертаймов и серий буллетов сегодня не предусмотрено. Если мы не выясним, кто сильнее, за 3 периода, то будем играть до победного. Идя по туннелю на лед, я поймал себя на мысли, что вообще ничего не слышу. Арена переполнена, организаторы пошли на ухищрения, и вместимость превышена на 10%. Обычно, мы, уже идя по подтрибунным помещениям, слышим наших болельщиков, а сегодня их даже больше, чем обычно. Но нет, я как будто в пузыре. Рядом со мной шагают Беллоус и Гартнер. Майк что-то говорит, я вижу, как он открывает рот, но голоса не слышно. Я весь поглощен тем, что должно вот-вот начаться. Как обычно, мы замерли перед воротами на лед. Арена сейчас погружена в полумрак, и зрители на трибунах и перед телевизорами ждут представления хозяев. Вот ворота открываются, и на лед выкатывается первый игрок в бело-зеленом. Честь открыть маленькую церемонию выпала нашему финскому киперу, Карри Такка. Он не хватал звезд с неба ни в регулярке, ни в плей-офф. Сезон, Карри, так вообще начал за спиной Джона Кейси. Но, по ходу сезона, смог вытеснить того из состава. Кейси сейчас второй номер команды, и, как я слышал, уже поставил вопрос о своем обмене. Джону не нравится его нынешняя роль, но он сам виноват. Карри, сейчас абсолютно заслуженно, первый номер в нашей команде, и, хоть я этого не вижу, но он наверняка сейчас едет к нашей скамейке с поднятой вверх клюшкой. Наш Финн приветствует фанатов. Следом за ним на лед устремляется не защитник, как можно было бы подумать, а нападающий. Наш капитан Брайан Биллоус, мой левый крайний, в этом сезоне, поставил сразу несколько карьерных рекордов, получил вызов на матч звезд, место в символической первой пятерке, и уже точно будет в сборной Канады на грядущем кубке. Сыграть против него будет очень интересно, как и против следующего хоккеиста, ступившего на лед. Курт Гиллис, наш лучший защитник и второй игрок команды по количеству проведенного на льду времени. Курт, как и Брайан, тоже провел лучший сезон в своей карьере и сделал максимум возможного для того, чтобы мы зашли так далеко. Гиллис, конечно, не Коффи или Ларри Робинсон с Крисом Чилиасом, но он по праву играет в первой паре клуба финалиста Кубка Стэнли. Представление шло не по номерам, а в разноброд. И следующим на лед вышел мой второй партнер по звену, Майк Гартнер. Самый быстрый хоккеист из тех, с кем я когда-то играл. Речь про настоящее, а не про будущее, конечно. Майк имеет на счету победы в двух последних Кубках Канады, и осенью я и с ним встречусь на льду. Он тоже будет в составе Кленовых. Гартнер стал главной трансферной удачей нашего тренерского штаба по ходу сезона и достойно заменил выбывшего, из-за травмы, Мадана. С последним у Биллоуза и, особенно, у меня химия получше. Как-никак, мы с Мадана друзья и соседи, но и с Гартнером мне играть легко и приятно. Постепенно, все новые и новые хоккеисты Миннесоты выходили на лед. И вот я остался один. Пора и мне. Я выхожу на лед и слух ко мне возвращается. По ушам бьют овации, трибуны ревут от восторга. Наверняка, сейчас на арене нет ни одного человека, кто бы сидел, а не стоял или, даже, прыгал. Вскидываю правую руку с клюшкой в приветствии и иду к остальным. До начала матча остаются считанные минуты. Появление на льду игроков Монреаля куда скромнее, они свое возьмут в третьем матче серии. На арену выходит небольшая почетная делегация во главе с президентом НХЛ, Зигером. Джон произносит приветственную речь, капитаны обмениваются вымпелами, жмут друг другу руки, звучат два гимна и, наконец, все. Обертка церемонии наконец-то снята, и перед глазами миллионов хоккейных болельщиков главное блюдо текущего сезона в НХЛ – финальная серия. В этот раз Баумен не стал выпускать на лед третье звено, игру начнут лучшие. Я занимаю место в центральном круге, против меня встает Бобби Смит. Центральному нападающему первому звена Хабс 30 лет и сейчас он на пике карьеры. Судья Ван Хиллемонт нависает над нами. До начала матча остаются секунды. Вот шайба на льду и мы начали. Смит бессилен против меня, и под аккомпанемент рева трибун Миннесота начинает первую в своей истории атаку в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Шайба приходит к Чемберсу, тот отдает ее своему партнеру по обороне Гиллису. Курт находит передачи Биллоуза. Брайан входит в среднюю зону, а затем сбрасывает шайбу в зону Хабс. Гартнер сразу включает максимальную скорость и успевает добежать до угла площадки, куда прилетела шайба, до того, как Чилиас успел сделать передачу. Майк навязывает защитнику Монреаля борьбу у бортика и, в итоге, ногой отбрасывает ее назад, к чужой синей линии. Там настает черед уже Чемберса побороться за шайбу с Неслундом, но, в результате, наш защитник выходит победителем из этого противостояния, и шайба приходит к тому, к кому надо, к Биллоузу, который в касании отдает ее мне под бросок. Бросок с кистей, точный и сильный, но Руа на месте и надежно ловит шайбу. Вбрасывание в зоне Монреаля. Мои крайки уезжают на скамейку, а я остаюсь на площадке. Встаю на точку, игра возобновляется, и шайба, после моей передачи, приходит к Монте. Мо щелкает от синей линии, хапшит быстрее всех на добивании, но Руа снова надежен. Второй отличный сейф в исполнении вратаря гостей. Тут уже я сажусь на скамейку, и вместо меня выходит Арчибальд. Дэйв проигрывает вбрасывание Ги Карбонна, но лучший оборонительный форвард прошлого сезона не смог акцентированно отдать пас своему защитнику, и на того тут же налетел наш нападающий, Де Пальма. Ларри полностью восстановился после травмы и сил у него много. Он прессует у борта Петра свободу и, в очередном силовом противостоянии, одерживает верх игрок Миннесоты. Де Пальма отдает на пятак, Арчибальд бросает, Руа, вроде как, не видит момент броска, но шайба сама находит его ловушку. Третий подряд опасный момент создаем мы, и третий же раз все заканчивается в ловушке Руа. Обе команды меняют составы, и на льду наша третья тройка. Гагнер выигрывает вбрасывание, Гиллис бросает, но сильно выше ворот. Шайба улетает в заградительную сетку. Вбрасывание в средней зоне. Мы начали игру активнее соперника, но все самое главное еще впереди. Легко, как в матче, так и во всей серии, точно не будет. Глава 14. 14 мая 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки, арена Метрополитан Центр. Первый матч финальной серии Кубка Стэнли сезона 1988-1989 между командами Миннесота Норд Старс и Монреаль Канадиенс. 16500 зрителей. Все билеты проданы. Середина третьего периода. Чилиас пытается верхом выбросить шайбу из зоны, но хоккейный снаряд летит не очень высоко. Я подпрыгиваю на чужой синей линии, рукой достаю шайбу и опускаю ее себе под ноги. На меня, буквально, летит брат Супер Марио. Резко ухожу влево, пропускаю мимо себя Клода и сразу же щелкаю по воротам. Бросок у меня всегда был сильной стороной, а уж сейчас и подавно. Молодые мышцы отлично усвоили все, что могла им дать умудренная опытом голова. И сам бросок, в целом, и каждую его фазу, начиная от работы корпусом и заканчивая движением рук, можно смело заносить в учебник. В результате, хоть Руа и видит момент броска, но ничего не может противопоставить моему богатырскому щелчку. В притирку со штангой шайба влетает в ворота Монреаля. Есть первый гол Миннесоты в финалах Кубка Стэнли. Вот только до этого гола мы летели со счетом 0-4 и отыграться будет невероятно сложно. Начало матча у нас, с точки зрения качества игры, получилось, мы давили Монреаль и, казалось, что с хоккеем такого качества заброшенные шайбы, это только вопрос времени. Вот только у Руа было совсем другое мнение, и Патрик сделал все, чтобы его команда не пропускала. Мы же, в какой-то момент, потеряли концентрацию и уже в концовке первого периода проигрывали две шайбы. Клод Лемье, которому на роду было суждено оставаться в тени великого брата, открыл в себе способности дриблера и забросил две очень похожие шайбы с интервалом в минуту. Миннесота на это ответила затяжной атакой, в которой у меня были два отличных момента забросить шайбу, но сначала Руа отбил кистевой в упор, а потом Чилиас подстраховал своего кипера и вынес шайбу с ленточки. В итоге первый период так и закончился со счетом 0-2 в пользу гостей. И это при том, что мы перебросали Монреаль в три раза. На наши 12 бросков Хабс ответили всего четырьмя. В перерыве Баумен был спокоен. Игра у Миннесоты шла, причин для паники никто не видел. Ну да, мы проигрывали две шайбы, но это хоккей. В нем такое сплошь и рядом. План на игру у нас хороший. Его реализация тоже на должном уровне, а что до нуля на табло, так в воротах у Монреаля не пустое место, а прямо сейчас один из лучших, если не лучший, вратарь мира. Для любого хоккеиста забросить такому, как Руа, задача очень даже нетривиальная, будь ты хоть грецкий с Лемье, но в хоккее очень часто количество переходит в качество. Надо бросать и бросать, нагружать поймавшего свою игру Руа по максимуму, и он рано или поздно сломается, ну или нет. И тогда эта игра станет отличной иллюстрацией того, что вратарь – это полкоманды. Такое тоже возможно. Второй период мы начали точно так же, как и первый, с затяжной атаки. Началась она с того, что мы с Майком Гартнером вывалились на одного Чилиаса, которому надо отдать должное. Крис выполнил все правильно и сделал невозможным передачу под бросок. Майку, хоть он и был настроен как раз-таки отдать мне, пришлось все делать самому. Он сблизился, попытался затруднить свой бросок для Руа, но Патрик не повелся на финты нападающего, а, напротив, выйдя из ворот, очень хладнокровно сократил дистанцию и отбил блокером. Шайба отлетела к нам с Чилиасом, и защитник Монреаля сумел меня переиграть. Он отбросил шайбу, но ее подобрал Монта. Мор не стал бросать сразу, а отдал Хартсбургу, и атака из скоростной превратилась в позиционную. Миннесота пару раз опасно бросила, но итогом стали еще парочка эффектных сейвов Руа. К середине второго периода мы, если смотреть только на статистику бросков, буквально закатывали Монреаль под лед, 38. Вот только в хоккее имеют значение только заброшенные шайбы, а с ними все было плохо. Лемье сделал хет-трик, а потом шведский легионер Хабс нас окончательно прибил. Пропустить 4 шайбы после 8 бросков — это очень плохо для любого вратаря, пусть даже ни в одной из них вины такка не было. И Баумен заменил нашего Фина. На лед вышел Кейси, для которого это было первое появление в текущем плей-офф, и Джон тут же чуть было не пропустил после относительно несложного броска Петра свободы. Дело откровенно пахло жареным. Тыл Миннесоты совершенно не помогал фронту, а у соперника наоборот. Все три линии, нападение, атака и вратарь, работали как слаженный и очень хороший механизм. И вот во втором перерыве Баумен уже орал. Не на поникшего Карри, само собой, вратари, люди с очень своеобразной психикой, не стоит дополнительно давить на Такка, он и так, наверняка, мысленно сам себя закапывает. Нет, досталось и обороне, которая ничем не помогла своему вратарю и нам, атаке. Особенно сильно досталось атаке. Концентрация, вашу мать, концентрация. Мы сделали уже больше 3 дюжин бросков, а результата 0. Семенов, какого хрена ты делаешь? Больше бери игру на себя. Арчибальд, Гагнер, это вас тоже касается. Этот козел, наш тренер имел в виду Руа, уже читает вас. Я видел минимум 3 раза, что он смещается в сторону получателя передачи еще до того, как вы ее делаете. Это надо ломать. И Крис, Скотти посмотрел на Эванса, я жду от тебя хорошего поединка на старте 3-го периода. Выбей все дерьмо из Карсона. Понял? Да, тренер, понял. Вот и отлично. А теперь проваливайте из раздевалки. Хватит тут задницы отсиживать. Сломайте эту игру, переверните ее. Наши болельщики пришли сюда не для того, чтобы смотреть, как о нас вытирают ноги. Молодец, Крис. Очень исполнительный у нас Тавгай. Тренер поставил задачу, игрок сделал. Шейн Карсон, парень, который кулаками умел помахать и в хоккей играть, сразу же попал в оборот. Штатный полицейский Монреаля вышел на лед на 3-й минуте игры, и Баумен тут же выпустил на лед Эванса. Крис и Шейн еще до 2-го перерыва обменивались очень красноречивыми взглядами и приглашали друг друга на поединок. Так что драка между ними была неизбежна, и наш Тавгай показал себя более мотивированным. Небольшое преимущество Карсона в росте, весе и размахе рук не стало помехой для Эванса. Он сразу же сократил дистанцию со своим соперником, а потом провернул трюк, который, в будущем, очень полюбит Дами. Эванс стащил с Карсона джерси и надел его своему сопернику на голову. Тот на мгновение растерялся, и этого Тавгаю Миннесоты хватило. Несколько мощных ударов и Карсон на льду. Ну хоть где-то у нас все хорошо. Правда, эта драка вообще никак не повлияла на ход игры. Мы все так же атаковали, много и разнообразно. Руа творил чудеса, а его полевые игроки отвечали на наши атаки хоть и редко, но опасно. Кейси явно был не в своей тарелке и, казалось, что и ему игроки хабс забросит. Ну, а потом, Петр Свобода малость попутал. Я принимаю шайбу в углу площадки и тут же чувствую сильный удар, который отбрасывает меня на борт. И мало того, что я в него врезался, так еще и игрок в красно-синей форме добавил, проведя силовой прием. «Это тебе за Прагу, красный ублюдок», — услышал я сзади слова на ломаном русском. Поднимаюсь со льда и вижу над собой ухмыляющегося Свободу. «Ладно, чешский козел, ты сам напросился». Сбрасываю краги, чех делает то же самое, хватаю его за шею и тяну голову вниз. Кулаки Свободы в это время колотят по моему шлему, но мне плевать на его удары. Голова чеха идет вниз, мой крепко сжатый кулак летит вверх, и апперкот получается просто отличным. На, урод, свердловский хоккей в моем лице, передает твоей харе пламенный рабочий крестьянский привет. Свобода падает, наша с ним драка закончилась за считанные секунды, а рядом Эванс снова роняет Карсона. В боксе мы ведем 3-0. Жаль, что это нисколько не приближает нас к победе в матче. Всех 4, меня, Эванса, Карсона и Свободу удалили на 5 минут, и мы появились на льду синхронно. Эванс сразу же уступил место на льду Беллаузу, а Гартнер уже жал меня. Так что, сразу же после того, как я отбыл свой штраф, первая пятерка Миннесоты приступила к очередной атаке, в которой мы заперли игроков Монреаля в их зоне, а потом я, наконец, забросил. 15 мая 1989 года. СССР, Новогорск. База сборных команд Советского Союза. Ну, наконец-то облегченно выдохнул Асташев, когда Семенов забросил. Ну, сколько можно было уже биться головой о стену? Да, Руа отлично играет сегодня, ответил Тихонов, поджигая сигарету от сигареты. Интересно, в какой он будет форме на Кубке Канады? И надо будет обязательно позвать Третьяка, хотя бы для консультаций. Да, Слава наверняка успела изучить Руа вдоль и поперек, и есть вторая. Восторженный крик тренера-автомобилиста прервал его же на полуслове. Давай, Сашка, нужно еще. В кабинете Тихонова звучал, неожиданный для этого места, советский металл, а на экране телевизора Семенов принимал поздравления от своих партнеров. Бывший ученик Асташева только что подхватил шайбу возле своих ворот, вместе с Гартнером, в три паса, прошел всю площадку вместе с игроками Монреаля и пробил Руа. Шайба прошла у того между щитками. 2-4, это уже не очень комфортный счет, и тренер Монреаля, Бернс, тут же берет тайм-аут. Ему нужно успокоить своих игроков, дать передышку Руа и сбить наш порыв. Все три задачи очень важны, но главной, пожалуй, является вторая. Каким бы ни был кипер Монреаля гениальным и железным, но мы сегодня очень хорошо его нагрузили. Он невероятно хорош, но все равно уже устал. Плюс, в самом начале периода, отразил один из бросков шлемом, из-за чего пришлось остановить игру на несколько минут. По отдельности все это не имеет большого значения, но, как говорится, каждая лыка в строку. Да и когда он ехал к своей скамейке, я оказался рядом и внимательно посмотрел в лицо Руа. Может он сегодня дрогнуть, может. И моя задача, как и всей Миннесоты, дать ему возможность это сделать. Игра возобновилась, и Монреаль начал редкую, в этом матче, позиционную атаку. Шайба пришла к Чилиасу, Крис бросил, Кейси отбил, и на пятачке сразу четыре игрока вступили в борьбу. В итоге Гиллис отбрасывает шайбу, и она снова попадает к Чилиасу. Тот щелкает, мимо. Шайба, отлетев от борта, вышла в среднюю зону, где к ней первым успел партнер Чилиаса по обороне Монреаля, Робинсон. Я меняю Арчибальда и на всех парах мчусь на будущего члена Зала Славы. Ларри видит меня, но не успевает избавиться от шайбы. Он группируется, и мой удар не приносит желаемого результата. Попал-то я хорошо, но Робинсон остался с шайбой. Он отбросил ее своему центральному нападающему, Ги Карбонна, а тот попытался перевести шайбу на другой фланг. Очень зря. Передачу перехватывает Беллоус, сразу же отдает под бросок Гартнеру, и тот щелкает из центра чужой зоны. Шайба проходит мимо ворот, но отскок от бортика очень удачный. Точно мне на клюшку. Добивание. Руа отбивает, еще один бросок, и, да, Гартнер, что называется, забрасывает с мясом. Нападающий Монреаля, Смит, отчаянно пытался помешать Майку, но не смог. Разрыв в счете минимальный. До конца основного времени матча 30 секунд, и Хапшит укрощает шайбу за воротами Монреаля. Кейси тут же бежит на скамейку, а я выхожу на лед. Встаю на чужую синюю линию и принимаю шайбу. Пасую Чемберсу, тот возвращает мне шайбу, и я щелкаю по воротам. Мимо. За воротами сразу пятеро хоккеистов, три игрока Миннесоты и два Монреаля борются за шайбу. В итоге, она достается Хапшиду. Тот, из-за ворот, отдает мне под очередной бросок. Снова мимо. Да еще и шайба уходит за пределы площадки. Вбрасывание вынесут в среднюю зону. Хотя нет, судья Ван Хиллемонт увидел рикошет от защитника Монреаля. До конца периода 5 секунд. Фактически, времени на один бросок. Я глубоко вдыхаю, кручу в руках клюшку и, резко выдохнув, встаю на точку. Кидаю взгляд на Руа. Нет, Патрик сконцентрирован и готов к любым сюрпризам. Значит, их и не будет. И я, и противостоящий мне Смит, максимально сконцентрированы. Ван Хиллемонт возобновляет игру. Движение моей клюшки. Шайба проходит между моими ногами и прилетает к Гиллису. Кур щелкает по воротам, но шайба сходит с крюка, и вместо сильного броска верхом получается нечто непонятное, скользящее по льду. Вот только этого достаточно. Шайба попала в конек Чилиаса, отрикошетила в Робинсона и уже от него проползла под щитком Руа и замерла в сетке. 4-4 за секунду до конца периода. Курт, на которого запишут гол, попал в эпицентр урагана поздравлений, арена стоит на ушах, игроки Монреаля выглядят опустошенными, но игра еще не вся. Мы всего лишь ее не проиграли сейчас. Выигрывать нужно в овертайме. По той игре, что была все 60 минут основного времени, в головы, как игроков и тренеров Миннесоты, так и болельщиков, могли закрасться опасения насчет исхода матча, но нет, мы не дали повода для беспокойства. Уже на третьей минуте овертайма Монреаль остался в меньшинстве, без учета драк. Это было всего лишь третье удаление гостей, немыслимо мало для финала Кубка Стэнли. На лед вышла наша первая спецбригада и, за 4 паса, закончила эту игру. Я отдал Арчибальду, Дэйв отпасовал Гартнеру, Майк вывел на бросок Беллоуза, но Брейн не стал сам угрожать воротам. Он резким пасом оставил меня перед пустым углом, и отчаянный бросок Руа не помог. В этой ситуации я забросил бы даже с закрытыми глазами. 5-4. Мы повели в финальной серии. На фоне этой победы, два моих хет-трика, нормальные гардихау были не так важны. Индивидуальные результаты сейчас меркнут по сравнению с командными. Да, начал Тихонов после того, как выключил телевизор у себя в кабинете и, вместе со Сташевым и Дмитриевым, вышел в ночную прохладу подмосковного мая, играть с канадцами будет очень трудно. И сейчас я могу сказать, что изменил свое мнение насчет отъезда наших игроков за океан. Вы знаете, я был резко против. Считал, что это не в интересах сборной. А сейчас ты, Виктор Васильевич, так не считаешь? Спросил тренер Крыльев Советов. Да, Игорь Ефимыч, ответил Тихонов после глубокой затяжки. Сейчас я так не считаю. Последний чемпионат мира показал, что и без уехавших, у нас огромный запас прочности. А тем, кто уехал, особенно, если речь идет о молодых, таких, как твои, он кивнул Асташеву, Семенов, Лукиянов и Бякин, будет очень полезно поиграть в таких вот играх и с такими соперниками. Против Канады мало сыгранности и мастерства. Нужно еще и понимать, как играют они, уметь смотреть на игру их глазами. Это наши игроки сейчас и делают. И какой же Сашка, сменил тему главный тренер СКА и сборной, ну, хорош, чертяка, хорош, просто лучший. Асташев, услышав это, только улыбнулся. Он-то давно понял, что Семенов именно что лучший, и удивлялся тому факту, что кто-то в советском хоккее это еще ставит под сомнение. Ладно, товарищи, подвел черту под разговором Тихонов, подышали свежим воздухом и хватит. Теперь вам нужно проверить, прекратили ли игроки режим нарушать, и если кто-то еще нет, то призвать к порядку. У нас тут, все-таки, сборы. После игры я долго не мог заснуть. Еще и родители позвонили, когда я приехал домой. Как оказалось, в Союзе показывали матч, и они его смотрели. Услышать родные голоса было самым настоящим праздником. Адреналин устроил мне самую настоящую бурю. Хорошо, хоть Битка была со мной и помогла мне. Уснул я уже под утро. Впереди было 2 дня подготовки к следующей игре. Для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно взять еще 3 игры. Глава 15. 19 мая 1989 года. Монреаль, провинция Квебек, Канада. Стадион Монреаль Форум. Третий матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли сезона 1988-1989 между командами Монреаль Канадиенс и Миннесота Норд Старс. Счет в серии 2-0 в пользу гостей. 18-0-0-0 зрителей. Все билеты проданы. Так сложилось, что третий матч в серии до 4 побед считается особенно важным и, можно сказать, определяющим. Особенно, если речь идет о сериях, в которых одна из команд ведет со счетом 2-0. Если победная, ну, или неудачная, серия продолжится, и счет станет 3-0, то это практически всегда победа. За всю историю игры случаев, когда команда уходила с 0-3, можно пересчитать по пальцам одной руки. В первый раз это случилось в 1942 году. Торонто смогло отыграться в финале Кубка Стэнли, уступая по ходу серии 0-3. Следующего такого чуда пришлось ждать больше 30 лет. Нью-Йорк Айлендерс легендарного тренера Эла Арбура в сезоне 1975 в Кубка Стэнли обыграл Питтсбург Пингвинс. Что интересно, тогда на 4-ю игру Арбур выпустил запасного кипера Гленна Рёша, который выиграл для своей команды 4 игры подряд. Следующие 3 десятилетия все было пристойно, никто не вылетал, выиграв первые 3 серии, и следующие 2 таких случая произошли практически один за другим. В 2010 году Филадельфия обыграла грозный Бостон во 2-м раунде, а в 2014 году Лос-Анджелес в 1-м раунде одолел Сан-Хосе Шаркс. Короли, в итоге, стали обладателями Кубка Стэнли в том сезоне. Итого всего 4 таких случая в НХЛ. Кроме того, можно вспомнить еще и 1 серию в КХЛ. Армейское дерби, ну или противостояние денежных мешков, это кому как нравится, в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина 2014-2015. В общем, перевернуть серию после 0-3 очень и очень сложно. Практически невозможно. Можно сказать, что такие случаи – это статистическая погрешность. Поэтому сегодня Монреаль будет умирать на площадке, но постарается этого не допустить. У Миннесоты же, после 2 побед дома, появилось право на ошибку. И, что самое главное, нам не нужно что-то придумывать. Требуется всего-то повторить то, что мы делали во 2-м матче серии. В отличие от 1-й игры, матч 17 мая для нас по результату, да и потому, как он протекал, получился очень простым. Баумен не стал ничего менять в составе, и даже проштрафившийся Татко вернулся в ворота. Единственное, что он сделал, так это поменял порядок выхода тройки нападения на лед и перераспределил время. Звено Гагнера стало формально вторым, а Арчибальда третьим. Руа все так же оправдывал свою визину, но мы подкрутили прицел, а у Патрика как будто иссяк запас удачи. В первом периоде он пропустил трижды, и все три шайбы были как под копирку. Вратарь делал сумасшедший сейв, но в итоге шайба залетела в ворота после рикошета от своего же игрока. Два раза невольным соавтором гола был Чилиас, а один раз Мулин. После третьей шайбы Руа поменяли, и на лед вышел Третьяк. Но от перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Влад, в итоге, вынул из своих ворот четыре шайбы. По две в каждом из периодов, и мы победили 7-3. И, что интересно, несмотря на весь этот голевой праздник, мое участие было достаточно скромным. Я набрал 1+1. Правда, этого хватило для рекорда. Я открыл счет в матче, и эта шайба стала для меня 20-й в текущем розыгрыше плей-офф. Голом в ворота Руа я побил рекорд Риджилича, который тот установил в сезоне 1979-1980. Таким образом, в свой первый же сезон, я стал держателем сразу трех лучших результатов в истории НХЛ. По голам и очкам за регулярный сезон и по голам в плей-офф. А вот стать первым советским, ну или российским, полевым игроком, кто в плей-офф взобьется отечественнику, у меня не получилось. Третьяк отразил 5 моих бросков. Но ничего, возможно, что это получится у меня в следующем матче. Во всяком случае, такой шанс имелся. Не устану повторять, что хоккейные вратари – это люди, даже не с тонкой, а с тончайшей душевной организацией, и не знаю, как там Руа восстановится после своего провала в первом периоде второго матча. Его появление на льду в третьем матче было так же вероятно, как и то, что Третьяк сыграет. Влад же, хоть и не допустил бабочек, но пропустил 4 шайбы. Это не тот результат, после которого твое место в воротах гарантировано. И тренер Монреаля не стал делать чересчур резких движений. Место в воротах, как и в двух предыдущих играх, занял Руа. Ну, значит, так тому и быть. Само собой, что свободных мест на арене не было уже на раскатке. Мы выслушали речь Баумана и отправились на лед. Как и в первой игре, сначала было представление команды хозяев, намного более красочное и громкое, чем то, что прошло в Миннеаполисе, затем гимны двух стран и, наконец, хоккей. Судья Керри Фрейзер производит стартовое вбрасывание. Погнали. Первый период. Счет 1-0 в пользу хозяев. До конца периода 9 минут ровно. У Монреаля отличные фаны, нечего сказать. Они шикарно поддерживают свою команду и, буквально, гонят ее вперед. Плюс еще и акустика в форуме лучше, чем у нас, да и вместимость арены больше. Красное море не затихает ни на секунду. И такая поддержка дает свои плоды. Только что Мац Неслунд с пятачка добавил после броска Чилиаса и открыл счет. И это первый матч в серии, в котором мы не доминируем по количеству бросков. Монреаль очень активно играет, как в нападении, так и в защите. Но это ничего, раз нет количества, мы возьмем качеством. Тройки нападения Миннесоты меняются прямо по ходу матча, и я вылетаю на лед. На нашей синей линии принимаю пас из-за ворот. Монта специально держал шайбу и ждал меня. Шайба у меня на крюке, и я разгоняюсь. Прохожу среднюю зону, обыгрываю свободу. После нашей с ним драки в первом матче, этот козел ведет себя тихо, но бросить не получается. Чех в последний момент все-таки успевает приподнять своей клюшкой мою, и я едва не теряю шайбу. Но не теряю. В последний момент удается подправить ее коньком и уехать вместе с шайбой за лицевую линию Монреаля. Возле бортика я чудом ухожу от силового приема все того же свободы, разворачиваюсь лицом к площадке и отдаю передачу на свободное место. Туда, куда должен прибежать Гартнер. Майк меня не подводит и успевает к шайбе. Успевает, но бросок был бы слишком очевиден, поэтому Майк в касание переводит шайбу на другой фланг. Защитник Монреаля, Людвиг, почти смог прервать этот прострел, но чуть-чуть не считается. Беллоус в касание бросает, Руа отбивает, но при этом теряет шайбу. Та остается бесхозной на линии в левом углу ворот. И я, и Свобода пытаемся достать шайбу. Чех первый, и он выносит с линии. Но в итоге шайба предательски попадает в мою клюшку и этаким свояком таки отлетает в ворота. 1-1. Первый период. Счет 2-1. До перерыва 6 минут. Сидеть на скамейке штрафников очень тоскливо. Особенно, когда твоя команда проигрывает, и ты единственный виновник этого. В следующей же смене, после заброшенной шайбы, Я допустил глупейшую ошибку, и Хабс вновь вышли вперед. На ровном месте я потерял шайбу перед своими воротами, и Муллин тут же бросил в одно касание. Такка не выручил, и вот мы снова проигрываем. Отдышавшись и выслушав от Баумана все, что он думает о невнимательных русских, я вылетаю на лед и на полной скорости врезаюсь во все того же Муллина. Я уверен, что силовой прием чистый, но у Фризера другое мнение. Он тут же удаляет меня за толчок на борт. Козел, блин, такое и в регулярке не свистят, а в плей-офф и подавно. Монреаль не торопится. Игроки в красно-синем со второй попытки вошли в нашу зону, расставились и принялись катать шайбу на синей линии, ожидая момента для броска, который предоставился, и Ларри Робинсон щелкает. Шайба вылетает из-за спин игроков, и Такка ее точно не видит. Но он ее, как будто, чувствует, и его ловушка в левом верхнем углу. Там же, где и шайба, вбрасывание в зоне Миннесоты, на точке Бобби Смит и Гагнер. Майк проигрывает, шайба у Брайана Скудленда. Тот щелкает от синей линии, подставление клюшки от Неслунда и Такка снова в игре. Он отбивает блокером, и шайба отлетает в угол. К ней первым успевает игрок Монреаля, но Эванс тут же его накрывает и не дает сделать передачу. Пара секунд толкотни у борта, и атака хозяев закончена. Свисток Фризера тонет в проклятиях канадской публики. Майк Макфи так увлекся борьбой с Кевином, что ударил того в спину. 30 секунд команды играют 4 на 4, а потом я выхожу на лед. У нас есть 1,5 минуты на то, чтобы реализовать лишнего. А, впрочем, нет. Сразу же как я покинул штрафной бокс, снова звучит свисток, и теперь уже Монте едет отдыхать. Моклюшкой попал по лицу игроку хозяев Карсону. Вбрасывание в средней зоне. Я обыгрываю Ги Карбона, отдаю Мусилу и тут же получаю обратный пас. Места на площадке много, и я без помех вхожу на скорости в зону Монреаля. На замахе убираю Робинсона, сближаюсь с Руа и качу шайбу вдоль ворот, на Гартнера. Майк вошел в зону Монреаля мгновением позже, чем я, и, благодаря своей скорости, остался открыт. Ему нужно только попасть в пустой угол и да. Счет равный, 2-2. Второй период, счет 2-2. С момента возобновления игры прошло 40 секунд. Мы с парнями хорошо провели первую смену после перерыва. Биллоус и Гартнер по очереди опасно бросали по воротам Монреаля, но Руэ в порядке. Патрик намертво забрал оба кистевых и не дал возможности потолкаться на своем пятачке. Мои крайние нападающие сменились, а я остался на льду, чтобы выиграть вбрасывание в зоне Монреаля. Очередная попытка Карбона меня обыграть ни к чему не приводит. Я отдаю шайбу Хартсбургу. Тот пасует на Марка Тенарди, и последний щелкает по воротам. Руэ снова в игре, но на сей раз Патрик не сумел зафиксировать шайбу и выронил ее из ловушки. Я и Хапшит боремся на пятачке с двумя игроками Монреаля, и, в результате, Марка кто-то из игроков в красном толкает в спину на Руэ. Вратарь Монреаля падает в собственные ворота и сразу же зажигается красный фонарь. В этой толчее шайба каким-то образом пересекла линию ворот. Если бы сейчас были видеоарбитры, то Фрейзер наверняка бы отправился смотреть кино. Но сейчас 1989 год, и главному судье нужно решать самому. И он встает на нашу сторону. Гол засчитан, и мы ведем 3-2. Я сажусь на скамейку и беру полотенце. Несмотря на то, что Колизей лучше вентилируется, чем наш мед-центр, я мокрый, как мышь. Игра выжимает буквально все соки. Монреаль сегодня очень хорош. Команда Пэта Бёрнса очень не хочет оказаться на краю пропасти. И они переходят на игру в три звена. Баумен тут же отвечает на это, и, всего спустя 30 секунд, я снова на льду. Перехватываю шайбу в средней зоне, отдаю Гартнеру, тот сходу бросает, но слишком сильно и неточно. Шайба проходит мимо и вылетает сначала в среднюю, а потом и в нашу зону. Я и Неслунд боремся у борта. Швед не стесняется использовать локти, но судьи не реагируют. По ребрам прилетает очень прилично, но отвечать нельзя. Поэтому я терплю, и не зря. Коньком отбрасываю шайбу дальше к нашим воротам. Ее подхватывает Гиллис и дает на ход Биллоузу. Брайна ловит на силовой прием Карсон, но мой краек, уже падая, пасует на Гартнера. Майк на скорости входит в чужую зону, бросает, но Руэ ловит шайбу. И тут же кипер Монреаля бросает ее на лед и дает пас на своего защитника. Вместо вбрасывания в своей зоне, Руэ организовал атаку. Робинсон, а это он получил передачу от своего вратаря, тут же двигает шайбу своему нападению. Получатель его передачи, Неслунд, набрал скорость, ушел от моего силового приема и, как и секундами ранее, Гартнер бросил, едва войдя в зону. Бросок застал Карри врасплох, и наш финн, с огромным трудом и очень неуклюже, отбил шайбу. Первым на добивании оказался игрок Монреаля, и его бросок прошел в миллиметрах от правой штанги. В итоге, Гиллис не придумал ничего лучше, как выбросить шайбу из зоны. Она пролетела через все линии, и в итоге, проброс. Вбрасывание у наших ворот. Несмотря на то, что предыдущий отрезок оказался очень энергозатратным, я остался на льду, и не зря. В этой серии у меня 95% на точке, и очередная попытка тоже успешна. Мусил, к которому от меня пришла шайба, подержал ее за нашими воротами и дал мне необходимые секунды, чтобы доехать до нашей скамейки. Вышедший вместо меня, Арчибальд тут же получил передачу, и пошла наша следующая атака. Третий период, счет 3-3. До конца основного времени матча 2 минуты. Я сижу на скамейке и одним глазом слежу за тем, как мои крайние нападающие и, сменившие меня в тройке, Кевин Камински комбинируют в зоне соперника. Камински, который до этого вечера в среднем проводил на льду минут 5 в играх плей-офф, подменяет меня не просто так, да и смотрю я одним глазом не от хорошей жизни. Все дело в том, что в своей прошлой смене я поймал лицом бросок Клода Лемье. Этот неродственник Мария выстрелил очень точно. Правда, не по воротам как-то, а по моему лицу. Хорошо, хоть бросок пришелся сильно издалека, а то так можно и досрочно закончить плей-офф. Но все равно, рассечение получилось отличное. Наши медики штопают меня прямо на поле боя, так сказать. Это была моя идея. Сейчас ходьба туда-сюда в раздевалку и обратно может очень дорого обойтись. Поэтому да, шьют меня прямо на скамейке и под объективами телекамер. Сейчас они закончат, я сменю залитой кровью джерси и на лед, а возможно и нет. Камински, который, считай, и не играл, как в регулярке, так и в плей-офф, неожиданно для всех включил режим Супермена. Он, буквально, на носовом платке накрутил двух игроков Монреаля и, с неудобной руки, положил шайбу точно над плечом Руа. Достойный ответ на гол, который минутой ранее в одиночку сделал Майк Макфи. Разница только в том, что игрок Хабс на скорости обыграл нашу защиту, а Камински стоя на месте. Сейчас бы выйти на лед, но, как назло, эскулапы еще не закончили. Поэтому на вбрасывание в центральном круге встает Арчибальд. Дэйв проигрывает Бобби Смиту, и Руа тут же бежит на свою скамейку. Монреаль играет в 6 полевых и начинает позиционную атаку наших ворот. С моим лицом закончили возиться, но войти в игру и помочь ребятам нет никакой возможности. Игроки Хабс обложили нас очень плотно, и никому из парней в зеленом просто не добежать до скамейки. Поэтому я, как и все остальные игроки Миннесоты, стоя смотрю за тем, как наша пятерка отбивается. Шайба у Неслунда. Бросок с кистей, как-то отбивает, но на добивании Смит. Мимо. На синей линии шайбу останавливает Чилиас, отдает под бросок Муллину. Ларри де Пальма перехватывает шайбу и пытается ее выбросить из зоны. Неудачно. Все тот же Чилиас снова останавливает ее на синей и теперь уже щелкает сам. Снова как-то в игре и снова добивание от Смита. Мимо. Миллиметры играют за нас. Шайба улетает в угол площадки, и там два игрока Монреаля борются с двумя нашими. В результате самым расторопным оказывается Муллин. Игрок Монреаля коньком отдает пас на нашу синюю линию и снова бросок по нашим воротам. Но в этот раз шайба даже не доходит до катка. Под бросок ложится Де Пальма и блокирует его. А уже из-под лежащего Ларри шайбу выгребает Хапшит. На Марка летит Чилиас, но наш нападающий успевает выбросить шайбу из зоны. Да еще и очень удачно. С отскоком от клюшки одного из игроков Монреаля. Проброса не будет. Гагнер тут же бежит меняться, и я вылетаю на лед. Только для того, чтобы за воротами Монреаля попытаться отобрать шайбу у Чилиаса. У меня это не получается, но всем уже все равно. Потому что звучит финальная сирена. Есть наша третья победа. Еще одна, и мы выиграем Кубок Стэнли. Глава 16. Не получилось у нас закрыть серию в 4 играх. 21 мая Монреаль, костьми лег, но выиграл. Правда, за 2 минуты до конца третьего периода, казалось, что все, через 120 секунд мы выиграем Кубок Стэнли. Счет был 4-2, и мы играли в большинстве, что могло пойти не так, но вместо того, чтобы войти в историю, мы в нее вляпались. Пропустить 3 шайбы за минуту, да еще и играя в большинстве, это надо уметь. И когда, в самые важные в истории команды минуты, Бобби Смит, в результате, вписал свое имя в историю Монреаля. Именно он забросил победную шайбу за 20 секунд до конца третьего периода. Сказать, что вся команда была подавлена, это все равно, что промолчать. Никто не ожидал такого результата. Мы были готовы на все 100, играли с полной самоотдачей, а в результате такое. В раздевалке после игры царила гробовая тишина. Я, как и все остальные хоккеисты Миннесоты, просто сидел с вытянутыми ногами и накинутым на лицо полотенцем. Ладно, поражения, они случаются, да и в любом случае, все в наших руках. Но проигрывать так, Боумен, за что ему большое спасибо, не стал ничего говорить. Хоть Скотти и считается тренером старой школы и, вообще, диктатор, но без знания психологии он бы не стал одним из величайших хоккейных специалистов в истории. И он, наверняка, видел и понимал, что говорить что-то сейчас, это только усугублять ситуацию. Вместо вполне заслуженного разноса мы услышали только: «У меня объявление. Завтра я даю команде выходной. Сейчас мы едем в аэропорт, потом летим домой, и я всех жду утром 23 мая на базе». На этом все. Я более чем уверен, что в Советском Союзе никто, абсолютно никто, не отпустил бы игроков по домам после подобного. И, возможно, что советские тренеры правы, но Боумен решил по-другому. Так что 22 мая я совершенно неожиданно провел дома с Биккой. Та не поехала в университет и на репетицию нашей группы поддержки. Ее боссы решили, что главная звезда команды нуждается в поддержке по-другому. Вот только вместо того, чтобы провести весь понедельник в постели, что напрашивалось, мы с Биккой целый день гуляли. Благо, что в Миннеаполисе было достаточно мест для того, чтобы полежать на травке под ласковым майским солнцем, покормить уток или нарезать с десяток кругов на велосипеде по парку. Разговаривали мы тоже очень и очень мало. Моя девушка просто была рядом. В день игры я приехал на базу к 8 и не был первым. Сразу с десяток парней меня опередили. Уже через 20 минут все были в сборе, а потом появился и Боумен, который, вместо тренировки, собрал игроков в зале, в котором он обычно давал установки перед игрой и произносил предматчевые речи. «Надеюсь, что вы все смогли перевести дух вчера. Сейчас мы все отправимся на экскурсию в одно интересное место. Думаю, вам будет полезно. Уверен, что эта экскурсия будет лучшей подготовкой к игре из всех возможных». Ничего не понимающие игроки расселись в автобус, шторки на окнах которого Боумен лично опустил вниз спустя минут 15. Хоккеисты дисциплинированно просидели все это время в полумраке, и когда автобус остановился, мы даже и не знали, куда приехали. Ну, а в автобус вошла молодая симпатичная женщина в форме медсестры. Само собой, не в той, которая используется для различных игр между мужчиной и женщиной, а в настоящей. Судя по бейджику, ее звали Мэри. Внимание! Скотти встал со своего места и как заправский экскурсовод взял микрофон. Это Мэри О'Брайен. Мэри работает старшей сестрой в отделении для детей онкологической больницы госпиталя Фейервью при университете Миннесоты. Мэри, вам слово.